Ирка уже ждала меня, прижавшись спиной к двери в ванную. Я протянул ей телеграмму, сказал: «Мама с Бобкой приезжают завтра», и направился прямо к своему столу. На моих черновиках все еще валялся Лидочкин лифчик. Я аккуратно переложил его на подоконник, собрал листики, разложил их по порядку и сунул в общую тетрадь. Затем я достал новенькую папку для бумаг, вложил туда все, завязал тесемки и, не присаживаясь, написал на обложке чертежным шрифтом: «Д. Малянов. К вопросу о взаимодействии звезд с диффузной материей в галактике». Перечитал, подумал и густо зачеркнул «Д. Малянов». Потом я взял папку под мышку и пошел вон. Ирка все стояла у двери в ванную, прижав телеграмму к груди. Когда я проходил мимо нее, она сделала слабое движение рукой, то ли пытаясь задержать меня, то ли благословить. Я сказал, не глядя: «Я к Вечеровскому. Скоро вернусь». По лестнице я поднимался неторопливо, ступенька за ступенькой, то и дело поправляя папку, съезжавшую у меня из-под мышки. Свет на лестнице почему-то не включили. Было сумрачно, и стояла тишина. Слышно было только, как плещет вода, стекающая с крыши за открытыми окнами. На площадке шестого этажа, где в нише у мусоропровода целовались давеча те двое, я остановился и посмотрел вниз во двор. Огромное дерево влажно поблескивало черной листвой, и двор был пуст, и блестели рябые от дождя лужи. Я никого не встретил на лестнице. Только между седьмым и восьмым этажами сидел, скорчившись на ступеньках, какой-то маленький жалкий человечек, положивший рядом с собой серую старомодную шляпу. Я осторожно обошел его и стал подниматься дальше, и вдруг он сказал: «Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич». Я остановился и посмотрел на него. Это был Глухов. «Не ходите туда сейчас», — повторил он. «Не надо». Он встал, подобрал свою шляпу, с трудом распрямился, держа за поясницу, и я увидел, что лицо у него вымазано чем-то черным, то ли грязью, то ли сажей. Смешные очки перекошены, а маленький рот плотно сжат, словно он терпит сильную боль. Он поправил очки и сказал, едва шевеля губами: «Еще одна папка, белая, еще один флаг капитуляции». Я молчал. Он слабо похлопал шляпой по колену, словно отряхивал пыль, затем принялся чистить ее рукавом. Он тоже молчал, но не уходил. Я ждал, что он еще скажет. «Понимаете, — проговорил он наконец, — капитулировать всегда неприятно. В прошлом веке, говорят, даже стрелялись, чтобы не капитулировать». Не потому, что боялись пыток или концлагеря, и не потому, что боялись проговориться под пытками, а просто было стыдно. «В нашем веке это тоже случалось, — сказал я, — и не так уж редко». «Да, конечно, — легко согласился он, — конечно. Ведь человеку очень неприятно осознать, что он совсем не такой, каким всегда раньше себе казался. Он всегда хочет оставаться таким, каким был всю жизнь, а это невозможно, если капитулируешь. Вот ему и приходится. И все равно разница есть. В нашем веке стреляются потому, что стыдятся перед другими, перед обществом, перед друзьями. А в прошлом веке стрелялись потому, что стыдились перед собой, понимаете? В наше время почему-то считается, что сам с собой человек всегда договорится. Наверное, это так и есть. Не знаю, в чем здесь дело. Не знаю, что произошло.